Гредер никогда не скрывал, что был увлечен и очарован этим сказочным воздушным кораблем, его роскошью и надежностью. С того часа, когда перед первым пробным испытательным полетом Гредер вместе с группой конструкторов и инженеров-строителей обошел залы пассажирской гондолы, он был заражен почти маниакальной идеей стать капитаном этого воздушного судна, которое могло превратиться в его дом, как превращается в дома для настоящих морских волков, их морские лайнеры. — С какой стати именно Штуберу? — попытался возразить Шушник. — Штубер теперь нужен здесь, в тылу русских, хотя кто-то же должен будет этим заняться. Так может быть лучше, если этим человеком станет Штубер. Все-таки вы с ним достаточно хорошо знакомы. «Достаточно хорошо», — без особого энтузиазма процедил Гредер. И на несколько минут в салоне машины воцарилось тягостное молчание. Штандартенфюреру вдруг вспомнилась последняя беседа с генерал-майором Роттеном, в которой принимал участие и Штубер. Всем троим уже было ясно, что расследование причин аварии зашло в тупик. Тома бумаг, которыми снабдили их спецы по расследованиям авиакатастроф и пожаров, не таили в себе ничего, кроме бесчисленного множества заключений всевозможных экспертов, мнений специалистов и протоколов допросов тех пассажиров и членов экипажа, которым удалось уцелеть. Спора нет, а рассказ каждого из уцелевших достоин был пера новелиста. Гредер с удовольствием прочел все без исключения. Но ни один из них не содержал в себе ничего такого, что хоть как-то проливало бы свет на истинную причину аварии Гинденбурга. Понятно, что фюрера такие материалы удовлетворить не могли, как не мог удовлетворить и вывод. И теперь эти трое были похожи на заговорщиков, которые, опасаясь неминуемого изобличения, пытались искать спасение в единстве своих судебных показаний. «Так что будем докладывать фюреру, господа?» — решил завершить эту тайную вечерю генерал-майор фон Роттен. «Вот именно!» — безнадежно поддержал его Гредер. «Прочтя доклад, который мы можем составить по материалам расследования, фюрер, конечно же, откажется нас понимать». «Главное, чтобы сами мы поняли, к чему, собственно, стремились прийти комиссии в этих расследованиях и к чему на самом деле пришли», — заметил Штубер. Генерал и полковник разочарованно взглянули на барона и, ухмыльнувшись, дружно покачали головами, как бы говоря, «А что еще можно ждать от этого недоученного диверсанта?» «Но если я верно вас понял, господа», — подытожил генерал-майор. — Никаких экстраординарных мыслей и предложений не последует. В таком случае мы вынуждены будем констатировать, что причины катастрофы нам неизвестны, признав единственно правильной ту первичную версию об искре электрического разряда, возникшей в результате удара молнии, с которой мы, собственно, и начинали наше расследование, — проворчал штандартенфюрер Гредер. «Хотя, конечно, странно», — глуховатым голосом проговорил фон Роттен, меланхолически складывая бумажки в папку, стесненным на ней орлом. «Прошло несколько лет, а причина гибели Гинденбурга так и остается одной из самых больших тайн Третьего Рейха. Если фюрер сочтет нужным, он, конечно, может продолжить это расследование, но вряд ли те, кто станет знакомиться с выводами наших экспертов, продвинутся в нужном направлении». «А зачем вообще понадобилось это расследование?» — неожиданно задался сакраментальным вопросом барон фон Штубер, несказанно удивив им своих собеседников. «Прошло время,